Глава 12. Картер выходит на след. Трое в костюмах рейнджеров сидели у костра. Картер приподнялся, глядя на них. «Вы так и не сказали», — нарушил он, наконец, молчание. «Почему оставили город?» Никто из троих не хотел встретиться с ним взглядом. Наконец ответил Смит. В его усталом голосе звучал вызов. «Они были рады избавиться от Куми и его людей». Картер продолжал ждать, но связист, по-видимому, не собирался продолжать. «Большинство из них», — добавил после долгой паузы Дальтер, голос его звучал сухо. «Они решили», — подхватил объяснение Зинга, — «что они не хотят замены одного правителя другим. Им показалось, что патруль собирается занять место Куми, поэтому мы не были желанными гостями, особенно рейнджеры». «Да, они ясно дали это понять», — Смит говорил холодно. «Теперь, когда война окончилась, пусть войска уходят. Обычное отношение штатских. Мы вносим элемент нестабильности, поэтому мы взяли одну из городских машин и улетели». «Джексон?» «Он гнался за охранником, убившим командора. Когда мы их нашли, оба были мертвы. Мы — последние представители патруля, кроме Рольха и Филха, которые ушли на разведку. Они не углублялись в подробности, и Картер понял их сдержанность. Может быть, для горожан, ощутивших хватку Куми, патруль был символом прошлого образа жизни. И после свержения правителя патруль тоже должен был уйти. Но было еще одно следствие. Они больше не были членами экипажа и рейнджерами. Был только патруль. Второе изгнание укрепило их связь друг с другом. «Возвращаются наши рыбаки!» Зигти, дремавший у костра, встал, встречая троих, входящих из-за деревьев. «Ну и какой улов, мои дорогие!» «Мы положили у края воды синий фонарик Рольха. Его свет, оказывается, привлекает существ, поэтому улов у нас богатый», — ответил тонкий голос закатанской женщины. «Какой богатый мир!» «Зор, покажи отцу, какого бронированного зверя ты поймал под скалой!» Самый маленький из троих подбежал к огню, держа в руке шевеляющееся существо со множеством лап и мощных клешен. Зигти взял пленника, избегая его клешней, и внимательно осмотрел. «Как странно! Он мог бы быть отдаленным родственником полтарианина, но ни одного следа разума. И ни у кого из жителей воды». Согласилась его жена. «Мы, впрочем, рады этому, потому что они очень вкусные». Картер видел мало закатанских женщин, но долгая дружба с Зингой приучила его к разнице между внешностью человека и закатанина. И он понимал, что Зацита и ее юная дочь Зора для представителей своей расы очень привлекательны. Что касается маленького Зора, такие мальчишки есть в любой расе. Он наслаждался каждой минутой этой дикой жизни. Зацита грандиозным жестом предложила всем садиться. Картер заметил, что Смит и Дальтер тоже поднялись, приветствуя закатанских женщин. Несомненно, их отношение к Бэйми сильно изменилось. На следующее утро Картер проснулся рано и долго лежал неподвижно, глядя на наклонную крышу навеса. Что-то его беспокоило, но вот рот его сложился в тонкую жесткую линию. Он знал, что должен сделать. Картер выполз из спального мешка. Сквозь сонное дыхание спящего лагеря слышалось близкое журчание реки. Вначале несколько неуверенно, потом, обретя равновесие, легко добрался он до берега. Вода была холодной. У него сперва захватило дыхание. Сделав несколько шагов по песчаному дну, он поплыл. «О, в молодости силы восстанавливаются удивительно быстро!» Гулкий голос был заглушен всплеском. Картер поднял голову и тут же получил в лицо струю воды. Это мимо на полной скорости пронесся Зор. Зигти осторожно скользнул с плоской скалы и поплыл по течению. Почтенный закатанин доброжелательно смотрел на сержанта. Двумя грибками Картер присоединился к нему. «Немного примитивно, сэр», — профессор истории из Галактического университета в Заванте спокойно ответил. «Иногда неплохо прервать рутину комфортабельной цивилизованной жизни. К тому же мы, закатане, легче приспособляемся, чем вы, люди. Моя семья считает, что это замечательные каникулы. Зор, например, никогда не был так счастлив. Он улыбнулся, глядя, как маленькое чешуйчатое тело борется с течением в погоне за водными существами. Но это не каникулы, сэр. Большие, серьезные глаза Зигти встретились с взглядом Картера. Да, мы понимаем это. Постоянное изгнание. Он отвернулся, разглядывая скалы, утесы за рекой, густую зелень. Что ж, этот мир богат, а места в нем достаточно. Есть город, отчасти с действующими механизмами. Напомнил ему Картер. И тут же уловил теплый, уверенный ответ, ощутив удовлетворение, какого давно не испытывал. Зигти по-своему ответил ему. «Я думаю, что жители города должны быть предоставлены сами себе», — сказал, наконец, историк. «По манере мышления их выбор — это отступление. Они хотят, чтобы жизнь оставалась такой же, как всегда. Но так в жизни не бывает. Жизнь идет вперед. Это прогресс. Или отступает. Это регресс. А оставаться на месте — это тоже отступление». Они идут по тому же пути, что и вся империя. За последние столетия мы медленно отступали. Упадок? Да. Например, распространение этой неприязни к негуманоидам. Она усиливается. К счастью, мы закатание сенситивы. Мы готовы к встрече с такой ситуацией, какая сложилась после посадки X-451. Что же вы сделали? Спросил заинтересованный Картер. Зигти засмеялся. «Мы тоже приземлились на шлюпке. Поблизости виднелся лес. Прежде чем они опомнились, мы уже были там, вне пределов их досягаемости. Но если бы мы не почувствовали отношение к Уми, все могло бы закончиться по-другому. Мы пошли в этом направлении и разбили лагерь. И должен сказать вам, сержант, никогда я не был так изумлен, как вступив в случайный контакт с Зингой. Еще один закатанин. Как будто я встретился лицом к лицу с Утаклом, а со мной нет бластера. После того, как мы соединились с вашим отрядом, все, конечно, прояснилось. Они искали вас. Ваши рейнджеры очень уважают вас, Картер». Снова ощущение тепла и уверенности в мозгу сержанта. Он покраснел. «И когда они нашли меня...» «Да. Они нашли вас, посадили в машину и привезли сюда. И ваш опыт дал нам очень важный урок. Не недооценивать противника. Я никогда не поверил бы, что Куми способен на такое нападение. Но, с другой стороны, он не так силен. Иначе вы не сумели бы уйти из-под его контроля после бегства из города». «Ушел ли я?» Улыбка у Картера была хмурая. «Несмотря на ваше лечение, я не помню, что произошло между вылетом из города и тем моментом, когда я очнулся на скале». «Я считаю, что вы освободились от него. Давайте рассмотрим факты. Вы житель Илен. По шкале сенситивности достигаете 6,6, верно?» «Да. Но арктуриане предполагаются только... иметь 5,9. «Верно. Однако, всегда есть шанс встретиться с мутантом, и в определенные моменты истории мутации усиливаются. Жаль, что мы ничего не знаем о происхождении Куми. Если он мутант, это объясняет многое». «Не скажете ли, какое место на шкале занимают закатания?» — скромно спросил Картер. Большие глаза смотрели на него. «Мы сознательно не подвергались классификации, молодой человек. Всегда разумнее кое-что сохранить в тайне, особенно когда имеешь дело с несенситивами. Но я поставил бы нас где-то между 8 и 9. За последнее поколение у нас появилось несколько телов. Они объединяют в себе способности к телепатии и телекинезу, и очень много закатан на 1,2 ниже. Я уверен, что если у моего народа наблюдается такая мутация, она должна происходить и в других расах». «Мутанты», — повторил с дрожью Картер. «Я был на Кабл, когда Пертивар поднял восстание мутантов». «Тогда вы знаете, что может принести такое увеличение рождения мутантов. Во всех изменениях есть плохие и хорошие последствия. Скажите мне, когда вы были ребенком, вы знали о своих способностях сенситива?» Картер покачал головой. «Нет, в сущности, я не подозревал о своих способностях, пока не поступил в школу рейнджеров. Инструктор обнаружил мой дар, и я получил специальную подготовку». «Вы были латентным сенситивом. Илен – пограничная планета, ее население было слишком близко к варварству, чтобы осознать свою силу. Уничтожить такой многообещающий мир. О, жестокости войны! Из-за таких вещей, как уничтожение Илен, я убежден, что наша цивилизация приближается к концу. А в лагере у нас теперь причудливая смесь». Он вылез из воды и с силой начал растираться полотенцем. «Зор, пора выходить!» — позвал он сына. «Да мы странная смесь. Собрание разных представителей Империи. Вы, Рольхт, Смит и Дальтер — люди. Но с разных планет и сильно отличаемся друг от друга. Фил, Зинга и моя семья — не гуманоиды. Те, что в городе, люди и высоко цивилизованы. И кто знает, может, на планете есть и туземцы. Можно подумать, что некто или нечто собирается ставить здесь эксперимент». Он хихикнул и принюхался. «А еда? А я голоден. Посмотрим, что там готовится». Но прежде чем они подошли к костру, Зигти тронул Картера за руку. «Я хочу поделиться с вами еще одной мыслью, мой мальчик. Я плохо знаю вашу расу. Возможно, вы не мистичны, хотя большинство сенситивов стремится заглянуть за плоть и ищет душу. Вероятно, вы не религиозны. Правда? Но если мы отобраны здесь с какой-то целью, нужно оказаться достойными этого выбора». «Согласен», — коротко ответил Картер, зная, что собеседник оценил его искренность. Закатанин кивнул. «Отлично, отлично. Остаток жизни должен пройти неплохо. И только подумать, такое приключение, когда я уже считал, что жизнь слишком пресна». «Моя дорогая», — громко обратился он к Зацити, — «аромат жаркого восхитителен. Мой голод увеличивается с каждым шагом». Но Картер ел механически. «Конечно, Зигти хорошо рассуждать в таких масштабах о будущем. Историк привык воспринимать всю ситуацию, а не только отдельные детали. А рейнджеры действуют в противоположном направлении. Для них детали всего важнее. Они тщательно изучают новые планеты, долгими часами следят за странными животными, по нескольким кирпичикам путем размышлений восстанавливают исчезнувшую цивилизацию. А тут перед ними деталь, с которой он должен справиться. Он должен обезвредить Куми». Именно эта мысль пришла ему в голову утром, когда он проснулся. Она была частью его снов и теперь превратилась в настоятельную потребность. Живой или мертвый, он должен найти и найдет арктурианина. Если Джойд Куми еще жив, он для всех страшная угроза. Странно. Картер покачал головой, как бы проясняя ее. Как его преследует эта мысль? Куми опасен. Куми-мутант. Куми-опасный мутант. И обезвредить его — дело Картера. К счастью, арктурианин — неопытный следопыт. Он наверняка оставил следы. Пройти по следу — для рейнджера детская игра. Они вместе покинули город. Где-то ночью они разошлись. Может, Куми вытолкнул его из вездехода, надеясь, что он разобьется насмерть? Если это так, найти арктурианина будет сложнее. На облаках он не оставляет следов, значит, надо вернуться к скале, где Картер впервые пришел в себя. «Она в 10-15 милях к северу», — сержант посмотрел на Зингу. Тот подхватил его мысль. «И, Картер, ты не пойдешь один, не по этому следу». Картер напрягся, но Зинга и без слов понял его. «Это мое дело», — заявил сержант, сжав губы. «Конечно, конечно. И все же тебе нельзя идти по следу одному. У нас есть летательный аппарат, на нем быстрее. Из него лучше видны следы». «Разумно». Но от этого смириться было не легче. Картер предпочел бы уйти из лагеря один и пешком. Он знал, что теперь арктурианин один. Он не будет чувствовать себя здоровым и чистым, пока не сразится с Куми и не победит. «Отдохни еще денек, а?» — посоветовал Зинга. «А потом пойдем. Это дело с Куми, оно очень важное, но все равно...» Другие могут не думать так. Он один в дикой местности, которую не знает. Может, звери уже сделали работу за нас. Но он куми, и над нами продолжает висеть его угроза. Говорил тебе Зигти, что считает его мутантом. Вспомни, на что был способен Пертовар. Куми не должен победить, когда ты встретишься с ним в следующий раз. Картер улыбнулся за Катанину, но в улыбке его не было веселья. Ты знаешь, мой друг, я думаю, ты прав. И я больше не повторю свои ошибки. Я не буду слишком самоуверен. И с ним нет ни компса, ни других мозгов, которые он мог бы использовать. Хорошо. Зинга встал. Пойду порасспрашиваю Дальтра. Надо узнать, много ли энергии осталось в машине. Они вылетели на следующее утро. Никто ни о чем не спрашивал, хотя Картер был уверен, что все знают о цели полета. Воздушная лодка не обладала скоростью вездехода и его маневренностью. Зинга вел ее вдоль реки, пока они не увидели ручей, который послужил Картеру проводником. Время от времени Закатанин с беспокойством поглядывал на тяжелые облака, собиравшиеся на горизонте. Приближалась буря, и им нужно было поискать убежище. Оказаться во власти бури в легкой лодке было нежелательно. «Узнаешь что-нибудь внизу?» «Да, я уверен, что проходил по этому полю. Помню, как пробивался через высокую траву. А вот эти деревья меня привлекают. Не сесть ли под их защиту?» Зинга снова посмотрел на тучи. «Лучше бы добраться до твоей скалы. Огненной мыши темнеет. Хотел бы я иметь глаза Рольтха». Быстро темнело, и поднявшийся ветер ударил по лодке. Она закачалась, как на морских волнах. Картер вцепился в сиденье. «Подожди!» — он произнес это слово с риском прикусить язык, так как лодка в этот момент нырнула. В полумгле он разглядел знакомую скалу и склон в сторону ручья. «Похоже, я упал здесь!» Они уже миновали это место, но Зинга повернул назад. Картер, прищурившись, пытался сообразить, где, что и когда. Воображение помогало ему в этом. Как выглядит это место с точки зрения человека, лежащего на вершине скалы? Лодка неожиданно резко свернула вправо. Картер хотел возразить, но забыл об этом, заметив, что привлекло внимание Зинки. Вершина дерева была сбита, белел расколотый ствол. Закатанин искусно повернул лодку и опустил ее. В другое время этот маневр вызвал бы восторг Картера. Но сейчас он был слишком поглощен тем, что могло находиться за сломанным деревом. Под грудой обломанных ветвей они нашли обломки вездехода. Ни один техник не смог бы восстановить машину. Мятый корпус, зажатый меж стволов, был пуст. Зинга принюхался, осветив пустое сиденье. «Ни следа крови!» «Вопрос. Один он или оба вы были в борту в момент удара?» Картер покачал головой, пораженный размерами катастрофы. «Не думаю, чтобы там вообще кто-то был. Может, он выбросил меня и...» «Да. Если ты боролся, он мог потерять управление. Это случилось. Но тогда где же Куми или его останки? Даже если бы здесь похозяйничали хищники, что-нибудь да должно было остаться». «Он мог выпрыгнуть перед ударом», — предположил сержант. «Если у него был антиграф на поясе, он мог приземлиться невредимым». «Значит, нужно поискать следы». Зинга взглянул на небо, выставив вперед челюсть. «Дождь может все смыть». Наконец облака облегчились от груза воды. Рейнджеры добежали до выступа скалы, послужившего подобием убежища. Может быть, деревья дали бы большую защиту от дождя, но, глядя на падающие ветви, Картер решил, что это небезопасно. Дождь заливал их, проникая во все щели одежды и обуви. Он не может продолжаться вечно. «Столько воды просто не существует!» — прокричал Картер и понял, что его голос совершенно заглушен шумом дождя. Он чихнул, вздрогнул и с горечью подумал, что Зинга может оказаться прав. Потоп уничтожит следы, оставленные Куми. Вдруг Картер выпрямился и почувствовал, как одновременно напрягся Зинга. Закатанин был так же изумлен, как и он. Он уловил слабую, очень слабую мольбу о помощи. «От Куми?» Картер почему-то решил «нет». Но просьба шла от человека, или вернее, от разумного существа. Кто-то живой и разумный находился в опасности. Сержант медленно повернулся, пытаясь определить направление. Они должны ответить на боль и ужас этого существа, чтобы помочь ему.